Рудольф хмыкнул и посмотрел на меня внимательно, будто пытаясь понять, насколько мне можно доверять. «А вы не знаете сами?» «Нет», — покачал головой я. «В таком случае, откуда у вас эта кассета?» — он прищурил глаза. «Было бы ненормально, если бы он не спросил об этом». «Мы ее чисто случайно обнаружили». Я без угрызения совести приплел к кассете Серегу, полагая, Старлей будет не в обиде, все равно ему уже не работать в милиции. «Чисто случайно?» — не поверил Рудольф. «И где же?» «Ну, скажем так, в одном месте, и теперь хотели бы знать, что она значит. То есть вы не знаете, кому и к чему ее пришить, так?» — высказал догадку Рудольф. «В некотором роде», — не стал спорить я. «Это так», — поправил меня хозяин квартиры. «А отчего сам Сергей не изволил прийти ко мне?» «Он сейчас разрабатывает одну глобальную проблему», — соврал я. Проблема заключалась в том, как быстрее перейти на более денежную работу. «Глобальную?» — понимающе протянул Рудольф, словно относительно Сереги ему все было известно. «Насколько я его знаю, он всегда разрабатывал нечто глобальное. Таков уж Сергей». «Да, таков уж он. Так что по поводу кассеты? А у вас самих никаких версий?» «Ну», — протянул я, и в следующие несколько минут коротко изложил соображения, родившиеся на свет в процессе беседы с Серегой. Рудольф опять выказал неторопливость. Он допил кофе, аккуратно вытер салфеткой губы и после этого довольно констатировал. «Неплохо. Если насчет кофе, то я согласен», — сделал комплимент я. «Нет, не насчет кофе, хотя кофе, конечно, тоже неплох. Плохого я у себя не держу». У меня не было оснований в этом сомневаться, поэтому я терпеливо слушал дальше. «Все, что я могу», — продолжил Рудольф, — «это подбросить к вашим версиям парочку своих». «И все?» Я отказывался верить в то, что услышал. Мне казалось, что версии уже предостаточно, хотелось определенности. «И все», — кивнул Рудольф. «По первому вашему вопросу. Я не знаю, кто мог снять эту вакханалию. Я знаю людей, занимающихся порносъемками. И из тех, кого знаю, никто на таких сюжетах не специализируется. У нас таких мастаков нет». «У нас?» «У нас», — с ухмылочкой подтвердил Рудольф. «То есть садомазохизм у нас снимается. Но обычный, игры с плеткой или нанесение кровоточащих царапин. Но кромсания нет, могу сказать, со всей определенностью. А вот на некоторых западных киностудиях что-то подобное делается, так называемый супертяжелый секс. Снимают очень мало, потому как категория таких извращенцев незначительна. А слишком, я бы даже сказал, индивидуально снимают». «Но ведь это снято не там». Я неопределенно махнул рукой и слегка повысил голос. «Я и говорю, не знаю». Рудольф перевел дыхание и перешел к следующему. «По второму вопросу. Кто снят, мне неведомо. А под маской гориллы может быть кто угодно. Маска — слишком часто встречающийся реквизит в таких ситуациях». Рудольф внимательно посмотрел на меня, будто оценивая, дошли до меня его слова или нет. «А теперь о версиях. У кого возникло предположение насчет окна? У Сергея?» «Не совсем», — сказал сущую правду я. Серега высказал мнение, что снимали через стекло. «Окно — мое соображение». «Ага, тогда понятно». «Что понятно?» «Ход ваших мыслей понятен», — подвел черту Рудольф. «Стекло — это одно. Небольшая матовость в отдельные моменты блики — это ясно. Это логичное умозаключение». Кажется, Рудольф собирался выставить меня в нелестном свете. «Вот лысый порноделец». «Вы не думайте», — счел необходимым оговориться он. «Я не хотел вас обидеть, я просто говорю очевидные вещи». «И какие же они очевидные?» «Вы прислушивались к звуку на кассете». «К звуку? Звук как звук», — пожал плечами я. «В том-то и дело», — довольно резюмировал Рудольф. «Звук нормальный, а если бы запись шла через окно, скорее всего, звука не было бы никакого. Во всяком случае, не при записи через любительскую камеру». «Может, окно было открыто или форточка», — высказал предположение я. «Если бы было открыто окно, это попало бы в кадр. А при одной открытой форточке звук все равно будет не тот, поверьте уж мне». Он запнулся, и мне показалось, что он хотел добавить «старому порносъемщику», но, видно, постеснялся. И я злорадно усмехнулся. Верить я ему не собирался. Доверие в наше время слишком большая роскошь. А вот здравое суждение послушать — это пожалуйста. «Тогда через какое стекло могли снимать?» — не выдержал я. «А вот этого я не знаю. Думайте, решайте». «Ага, думайте сами, решайте сами». «И еще», — торопливо проговорил Рудольф, словно испугавшись, что ему могли не дать закончить. «По поводу того, что герои сюжета могли не знать о съемке. Не обязательно оба могли не знать. Вполне возможно, только девушка. Она могла не догадываться о своей участи, а вот этот, в маске гориллы, этот вполне мог знать. Но то, конечно, в том случае, если съемка производилась натурально, вы меня понимаете?» Я его понимал. Он не желал брать на себя ответственность и утверждать, что все снятое на видеопленку не спектакль. Тем паче, что и тот же Серега данный вопрос оставил открытым. «Все может быть». «И что вы мне посоветуете?» Я пытался получить хоть какую-то путеводную нить. «Что посоветую? Ничего. Я не знаю, что тут вам посоветовать. Если бы это была обычная порнопродукция, я бы вам, конечно, посоветовал. Но здесь... Я уже старый, и мне незачем юлить. Я высказал свои предположения, и это все, чем я могу на данном этапе вам помочь». «На данном? Ну, если у вас есть еще кое-что, кроме кассеты. Но если только это, тогда все». У меня было только это. О Родове я, конечно, говорить не мог, а поэтому на самом деле все. Я ушел от Рудольфа с очередным набором вопросов и с чувством, что если и так дальше пойдет, то ноша может оказаться для меня слишком тяжелой, и чего доброго, я надорвусь.